«Ха-ха», — лишь слегка простонала она, не отпуская его кисть. «Хватит, убей меня, Скатах, да не буду я тебя убивать». Хоть Скатах изранена и обессилена, Мате чувствует твердость ее хватки. «Ты не понимаешь», — она одернула его от призыва зелья лечения. «Я хочу этого. Пожалуйста, я тебя умоляю, подари мне покой». Мате стиснул зубы и зажмурил глаза, из которых полились слезы. Она говорила таким проникновенным голосом, полным усталости и надежды. Она смотрела на него такими глазами, словно только он может дать ей то, что она хочет. «Я не могу, Скатах, ну не могу, у-у». Мужской голос задрожал. «Ты можешь». Она опустила его кисти с некой любовью, провела ладонью по его щеке. «Только ты можешь. Сделай это. Ради меня. Пожалуйста». «Ну нет-нет». Мате вскочила вместе с ней на руках, чтобы затем чуть не упасть лицом вниз из-за раненой ноги. «Почему все должно закончиться так? Ну почему все всегда так сложно? Я не понимаю, не понимаю». Тиккири, хромая на одну ногу, шел на выход, несся на руках ведьму. «Почему все не может быть просто? Почему всегда происходят какие-то проблемы?» Он хромал и плакал. Слезы ручьями лились по лицу, собираясь на подбородке и не спадая на Скатах. Мате силен, а спорить это никак не получится. Вот только морально он мягок, только столкнувшись лицом к лицу с даже не с опасностью, а со смертью, ему придется действовать жестко, и она снова поставит эти условия. «Что?» Мате остановился, услышав неразборчивый женский шепот. «Пол!» Нет, весь зал вновь задрожал, отчего идеальный воин, потеряв равновесие, упал на одно колено. Грудь свело в удушающем чувстве страхи, ведь ничего еще не кончено. Парень кинул мимолетный взгляд за спину, а когда увидел умопомрачительное зрелище того, как целая высокая стена превращается в титанические стальные врата, парень просто застыл в шоке. Это были поистине огромные двери, на фоне которых идеальный воин и королева страны теней — обычные маленькие муравьи. Эти двери напоминали этакий ящик Пандоры. Инстинкты воина подсказывали ему, что если они откроются, то может случиться непоправимое. С четким читаемым страхом и шоком он перевел взгляд на девушку, которая с вызовом смотрела на него. Хоть тело изранено, но дух королевы никуда не делся. «Это врата в царство мертвых», — негромко начала девушка. «Земли теней поглотят тебя, и ты более не сможешь вернуться в мир живых». Скатах, она услышала скрип его зубов. «Если не хочешь, чтобы они открылись, убей меня, Скатах, зач», но договорить ему не оглушающий грохот и следующий за ним металлический скрежет. Мате перепуганно посмотрел назад и увидел, что эти врата действительно дрогнули и теперь медленно открываются. Медленно, но верно. С каждой потерянной секундой, его инстинкты кричат об опасности все громче и громче. Бросок мгновенной смерти, тысяча копий и плетенный человек – это все ничто по сравнению с тем, что таится за вратами. «Это мои земли», – Скатах привлекла к себе внимание. «Убей меня, и врата исчезнут». «Ну, Скатах», – буквально завыл Мате, обливаясь слезами. «Ты должен быть сильным, Мате», — в женском голосе слышалось тепло и забота. «Не ради меня, но ради себя и Артурии. Подумай о ней. Ты не должен умереть здесь, ради своей маленькой королевы. Спасибо, что пытаешься спасти меня, но мое время давно ушло». По его лицу, не прекращая, стекли слезы, белки глаз покраснели, даже свет зеленых глаз стал менее ярким. Но оно и понятно, он переполнен горем. В какой-то степени это ей даже льстит. Многие века никто и никогда о ней не вспоминал, а теперь появились люди, которые думают о ней. Наверное, это самый счастливый для нее финал. Умереть от рук не врага, но товарища, которому она доверила свое сердце. От этой мысли ведьма слегка улыбнулась. Не таким она видела свой финал. Она считала, что умрет в неистовой схватке с врагом, так и не почувствовав радость. Радость, которая пробудил в ней Мате. Парень всхлипнул, но не выпустил ее из рук. Напротив, еще сильнее прижал к себе девушку и даже обнял. Она ощущала дрожь его тела из-за слез и учащенное сердцебиение. Алые глаза закрылись. Девушка позволила себя обнять. Ей было тепло как телом, так и душой. Однако затем сдавленно простонал. Изо рта Мате донесся хриплый стон. Тело напряглось и скукожилось. Вокруг поднялся необъяснимый ветер, мчащийся ему за спину, верный признак того, что врата открылись. Ветер становился все сильнее и сильнее, а дыхание Мате все тише и тише. Он пытался вдохнуть, однако земли теней целились не в сердце. Напротив, они поглощали саму суть. Это не атака, это просто свойство другого мира, который не изменишь иллюзией Фата Морганы. Мужское лицо мертвенно побледнело. Ей жаль видеть его в таком состоянии. Она не хочет убивать его, но пощада сделает эту битву совершенно бессмысленной. Их финальной дуэли умрет либо он, либо она. Ты должен жить ради Артурии, это твой долг. Как рыцаря, Скатах не скрывала провокации в тоне. Убей меня и врата закроются. Руки, прижимающие ее к себе, расслабились. Скатах соскользнул с них на землю, оказываясь прямо перед его коленями. Идеальный воин из последних сил оперся на колено, а затем во вспышке света в его руках появился большой благородный восточный меч. Она слабо рассмотрела оружие, решив закрыть глаза. Перед смертью, в том, что он собирается прикончить ее, она ничуть не сомневается. Тут уже остро стоит вопрос выживания. К тому же от выживания Мате целиком и полностью зависит будущее Артурии. Обижена ли Скатах на Мате? Нет, напротив, она предвкушает ту боль, ту слабость, когда сила и жизненная энергия покидают тело. Возможно, ей льстит, что он так долго пытался до нее достучаться. Он по крайней мере продержался дольше всех и даже выжил. Харен тебе, веки недоуменно приподнялись. Над ней завис клинок в дрожащих руках воина. Его лицо потерял весь здоровый окрас, губы мертвенно посинели. В ее взгляде читался вопрос, почему он ставит ее жизнь важнее своей и благополучия маленькой госпожи. И ответ ее удивил. Брови решительно нахмурились, после чего он снова задрожал, призывая к себе последние капельки сил, которые у него только остались, а затем идеальный воин развернулся и прыгнул. Прямо на врата. Скатах обескураженно привстала, пытаясь по инерции схватить его, но он был слишком быстр. Он мчался прямо на врата страны теней, взяв на Датина изготовку, словно планируя разрубить врата. Насколько же он обезумел, раз подумал, что у него это получится. А затем весь зал заполнил ослепительный белый свет. Скатах прикрыла лицо рукой, не в силах выдержать это сияние. Сияние, намекающее на то, что Матео все-таки что-то досделал. Секунда за секундой свет терял свою силу, и когда в зале пропало белое солнце, девушка убрала руку от лица и застыла в немом шоке. Она не могла поверить собственным глазам. Она видела спину идеального воина, который стоял не совсем уверенно из-за раненой ноги, опираясь на большой меч. И она видела, что перед ним более не было врат. Врата, ведущие в мир теней, просто испарились. Исчезли бесследно. Но почему? Как такое возможно? Скатах до сих пор чувствует связь со своим царством. Неужели это особое свойство двуручного меча островного государства? Что же это за оружие такое, которое изгнало врата? Нет, хуже всего то, что она проиграла. Все ее абсолютные техники не сработали на нем. Это безоговорочная победа идеального воина. Конечно, она может еще побрыкаться, надеясь изменить ситуацию, правда вряд ли уже чаши весов опустятся на ее сторону. Это тот миг, когда она поняла, что идеальный воин. Нет, Матео победил, а значит он не убьет ее. Значит, вся эта битва была бессмысленна. И девушка встала. Тело ныло и болело, но она не может более оставаться здесь при нем. Проигравший ни о чем говорит с победителем, поэтому она уйдет первой. Давясь собственным разочарованием и горечью, которое вряд ли он когда-нибудь поймет. Скатах. Ведьма слышала его шаги, но она не обернулась, продолжая идти на выход. Скатах, ты в норме? На ее здоровое плечо приземлилась мужская рука, которую она тут же отбросила. Скатах, неуверенно проговорил Матео. Не трогай меня, сурово ответила девушка, не удостоив его взгляда. Разочарование в том, что желание всей ее жизни было буквально у нее в руках. Это была поистине эпохальная битва, сравнявшая с землей зачарованный, укрепленный зал для поединков. Именно в такой битве она больше всего желала сложить голову. Нет ничего лучше смерти в славной битве, это достойная смерть достойной персоны. Откровенно говоря, она могла давно покончить жизнь самоубийством, однако это удел слабых, бесхребетных трусов. К тому же самоубийство – это не то, что она может себе позволить. А теперь, когда у нее отобрали желаемое, разочарование захлестнуло все ее сознание. Ей больно и обидно от того, что сокровенная мечта вот так просто распалась. Значит, ей придется и дальше нести все то бремя, которое давило на нее все это время. Скатах. Тиккири явно опешил. Что случилось? Я не понимаю. Он понимает, но не видит в этом смысла. И не поймешь, бросила она напоследок, оставляя победителя один на один со своей победой. Вроде бы он должен ее остановить и расспросить. Вот только что-то останавливает от действий. То ли страх, то ли здравый смысл, то ли нерешительность. Парень просто сжал кулаки в бессилии, наблюдая, как побитая королева страны теней ретируется с поля боя. Чувствовал ли он радость? Нет. Чувствовал ли он свою победу? Ни в коем случае. Они оба пережили эту битву, но, кажется, при этом проиграли оба. Жизнь действительно тяжелая штука. Артурия с кислой миной на лице шла по знакомым коридорам. Живот ныл из-за низкосортной некачественной каши севили, которая сгодится разве что для поддержания жизни. Выживание простыми словами, но не это расстраивало маленькую королеву. На обед так и не явились Матеа и Скатах, хотя девочка до последнего ожидала их появления. Она надеялась, что придут не они, а хотя бы он, и что по итогу ей пришлось давиться безвкусной стряпнёй со вкусом собственных слез. Сейчас-то она успокоилась, но слез выплакала немало. В общем-то, день окончательно и бесповоротно испорчен. Тот день, когда Артурия действительно сделала уверенный шаг к светлому будущему, и девочка наивно полагала, что с рядом с ней будет Матеа. Дело даже не в наивности. Так и должно было быть. Должен быть какой-никакой праздник, а по итогу сегодня самый худший день пребывания в замке. Сейчас девочка просто зайдет к себе в комнату и будет лежать. Она будет предаваться праздности и безделью, потому что она это заслужила. Вот только вырулив в уже родной коридор, она заметила, что дверь напротив ее комнаты открыта почти нараспашку. Только сейчас Артурия поняла, что все двери в замке всегда закрыты, не обязательно на замок, но закрыты, поэтому видеть дверь в таком состоянии для нее несколько в новинку. Она даже поймала легкий когнитивный диссонанс. Дверь на кухню, где Матеа обычно готовит, иногда лишь слегка приоткрыта, оставляя зазор где-то с мизинец. И что важно, это дверь, ведущая в комнату к ее первому рыцарю. Ну а ей-то что? Только вспомнив о Матеа, Артурия насупилась и подошла к своей двери. Она обижена на него, она имеет на это право, и пусть этот рыцарь просит ее о прощении на коленях. С этими мыслями Пендрагон взялась за ручку и остановилась. Не нужно поворачиваться. Поворачиваться не нужно, в этом нет необходимости. Повернуться означает отступить от заданного курса поведения. Но, черт возьми, девичье сердце слишком привязано к этому пустоголовому идиоту. И злится она как раз таки потому, что слишком его любит. Это порочный круг, который она вряд ли сможет разорвать. Ладно, под нос воскликнула она себе, после чего резко обернулась и посмотрела в его комнату. Первым делом она увидела стол со стол, а затем взгляд зацепился за кровать, на котором лежал Матеа в грязных, потрепанных и в некоторых местах сломанных доспехах. В этот момент детская голова опустела. Она даже осознать не успела, как ноги сами понесли ее к своему рыцарю. И вот она уже стоит прямо над ним и смотрит на него огромными шокированными глазами. Лицо парня испачкано в засохшей крови, а его волосы в некоторых местах вообще подпалены. Доспех словно прожевали и выплюнули, а одна из ног вообще ранена. На его ноге не хватает большого куска икроножной мышцы. В панике Артурия схватилась за голову, не зная, что и делать. Позвать на помощь, но кого? Севилью или Скатах, или самой обработать раны, а не тратить время на поиски. Как это вообще произошло? Почему сам идеальный воин настолько тяжело ранен? На замок напали. Он ведь не умирает. Последняя мысль буквально заставила ее схватить его за плечи и услышать его тяжелое, но ритмичное дыхание. Его глаза закрыты, а рот, из которого доносится дыхание, слегка приоткрыт. Он точно спит. Глубоко и крепко, раз не проснулся от ее прикосновений. Ох, тяжко вздохнула Артурия, потирая ладонями лицо. Она не понимает. Она вообще ни черта не понимает, что, блин, случилось. Из-за того, что ему пришлось пропустить обед, сейчас он валяется в таком тяжелом состоянии. Где, черт возьми, Скатах, Скатах? Вот об этом Севилья не хотела говорить ей, о том, что они, дьявол всех подери, пойдут и поотрывают друг другу башки. Боже, Артурия сейчас просто взорвется. Что это за поганый день, который должен был стать праздником? Ахаха, задрожал детский голос, пока голова качалась из стороны в сторону, пытаясь сконцентрироваться хоть на чем-нибудь. В этот момент краем глаза девочка заметила небольшой керамический флакон, стоящий на деревянном столе. С коридора она не заметила его из-за стула, который так удачно перекрывал спинкой добрую часть стола. Воспоминание стрелой влетело в мозг. Да это же то самое зелье, которое ему давало Скатах для обработки ран. Артурия измученно радостно улыбнулась, пока руки тянулись к заветному зелью. Она, не теряя зря времени, откупорила сосуд, после чего обильно полила раненую ногу. Удивительно, но рана начала заживать прямо на глазах. Не так быстро, как раньше, но по крайней мере на краях мяса и кожи виднеются новые, здоровые участки, мяса и кожи. Хух, облегченно вздохнула Пендрагон, чтобы затем переключиться на его лицо. Ну не будет же она обливать его зельем, верно? Конечно нет, она не такая тупая, как ее рыцарь. Аркх, изо рта вырвался очередной теперь раздраженный вздох. Теперь девочка злится на себя, что думает о нем как о тупице. Ох, Артурия прикрыла глаза, позволяя себе нормально отдышаться. Грудь вздымалась в ровном дыхании. На душе от этого едва ли стало легче. Впрочем, голова хоть немного прояснилась. Голова повернулась в сторону сундука, который она незамедлительно открыла. Личные вещи ее едва ли интересовали, чего нельзя сказать о тряпках, которые послужат ей полотенцами. Если лить на лицо нельзя, то маленькая королева собирается позаботиться о своем рыцаре по-человечески. К счастью, ей попался подходящий чистый кусок ткани. Ткань приложили к горлышку, после чего Пендрагон аккуратно ее намочила. На самом деле ей и вправду повезло найти здесь зелье скатах, что наводит на кое-какие мысли. С подачи Севили уже и так все ясно, они подрались, жестко подрались. Это была, наверное, даже не драка или спарринг, а самая настоящая битва. Вот только почему скатах сама не обработала ему раны, королевская гордость или они сильно поругались. Сейчас это не важно. Целебное зелье достаточно впиталось в тряпку. Девочка аккуратно принялась обтирать ею ожоги и рубцы на мужском лице, не забывая понемногу вытирать свернувшуюся кровь. Почему-то в этот момент злость ушла. Матео чувствовал прикосновение сквозь сон. В скатах детские губы натянулись в одну тонкую линию. Сердце укололо ревность. Даже в таком состоянии он продолжает думать о другой, той, кто избила его и сильно ранила. Разве это справедливо? Тем не менее, Артурия просто не может бросить его в таком состоянии. Тут вопрос уже не в справедливости, а в том, что правильно, поэтому девочка продолжила ухаживать за ним. Артурия, в конце концов его веки задрожали, и он открыл глаза. Мой миленький трап, в таком плачевном состоянии у него хватило сил, чтобы тепло улыбнуться. Как же я рад тебя видеть. Что случилось? На полном серьезе спросила маленькая королева. Без ответа она отсюда не уйдет. Никакие миленькие трапы ему в этом не помогут. Я подрался со скатах, да по нему это видно. Это и так понятно. Девичий взор нахмурился. Ахаха, попытался рассмеяться он. Ой, вот только ломка тела никуда не делась. Черт, ладно, бессмысленно скрывать это уже. В общем-то скатах согласилась обучать тебя только с одним условием. Матео выдержал долгую паузу, рассматривая подопечную, которая всем своим видом показывала, что не отступит. Она попросила убить ее, и тут Артурия впала в прострацию. Убить? Скатах хотела, чтобы Матео убил ее? Зачем? Почему именно Матео? В этом нет никакого смысла. Если она желала умереть, то почему не покончила с собой? Или ей нужна была битва? Так почему бы просто не выйти из замка и поискать кого-то другого? Эта ситуация настолько странная, что Пендрагон не знала, как на нее реагировать. А затем она кое-что поняла. Если Матео здесь перед ней относительно живой и здоровый, то что тогда со скатах? Неужели он все-таки убил ее? Мне это не понравилось. Мне и на войне не нравилось убивать. Я не хотел, чтобы так все закончилось. С его глаз потекли слезы. Я предложил ей соглашение, что если я заставлю ее передумать, то она откажется от этой затеи. Поэтому я старался угодить ей, но всех моих стараний было недостаточно. Ну конечно, Матео не может убить кого-то просто так. Теперь-то ей наконец понятно, почему ее рыцарь так сильно лебезил перед другой королевой. Он делал все, чтобы не допустить сегодняшнюю битву, которая по итогу все равно состоялась. Впрочем, правда едва ли облегчила чувство девочки. Возможно, это в какой-то степени оправдывает идеального воина, но ведь всего этого можно было бы избежать, если бы она изначально обо всем знала. Может, она бы помогла своему первому рыцарю. Хотя, скорее всего, они оба хотели, чтобы их общая ученица полностью отдавалась учебе, не отвлекаясь на другие мысли и проблемы. Скатах, она, нерешительно проговорила Пендрагон, она жива. Матео сел на кровати, но, кажется, капец как злится на меня, но я не мог ее убить, просто не мог, устало вздохнул парень, который на мгновение постарел на несколько десятков лет. Ну ладно, чтобы затем вновь вернуть себе былую молодость. Прости, что видишь меня в таком состоянии, и спасибо за лечение, мой миленький трап. Он с былой улыбкой потрепал ее по голове, и, черт возьми, он задел струнки ее души. Как он это делает? Как? Теперь ей вообще стыдно, что она злилась на него. Ну так точно нечестно. Тем не менее, Она просто рада, что он живой. То есть главное, что он живой. Все остальное не так важно. С этими мыслями она залезла на кровать и села рядом с ним, прислонившись спиной к стене. Матео тоже откинулся на стену за компанию. Сегодня был тяжелый день, который и не думает заканчивается. Жесткий экзамен Артурии, который она еле пережила, и жестокая битва Матео не на жизнь, а на смерть, в которой идеальный воин по факту несколько раз умер. И все же хорошо, что никто не умер. Даже Скатах. Артурия положила голову на предплечье первого рыцаря. Матео похлопал ее по колену. Они оба рады, что сейчас находятся рядом друг с другом. Кто-то по любовным причинам, а кто-то по причинам заботы. Остается только решить проблему со Скатах и загладить вину перед Артурией. Матео повернул голову к ней, а та в ответ посмотрела на него. «Пошли, я сварганю тебе все, что ты захочешь». «Нет», несмотря на отказ, она улыбалась. «Сначала отдохни, а потом накормишь меня». «Ахахаха», звонко рассмеялся он. «Звучит, как план, Скатах», во все горло орал парень. Скатах, гуляя по коридорам замка. Обычно хозяйка замка появляется спустя пару минут, магическим образом появляясь из-за угла, а в этот раз она уже второй день не появляется ему на глаза, никому на глаза. Даже Севиль раздвигает руки в стороны, признавая свое поражение. Никто не знает, где находится Скатах, включая ее спальню. Вот ему и приходится ходить туда-сюда и кричать в тщетной попытке дозваться до нее. «Скатах, ну чё ты как ребенок?» Эмоционально всплеснул руками Матео. «Блин, все не может так закончиться. Он обязан с ней поговорить. Он каждый день не оставляет надежды найти ее и не оставит. Даже в трапезной повар до сих пор продолжает сервировать ее место во главе стола. Но как же она его бесит. Бесит то, как все это закончилось. Бесит, что он, кажется, втрескался в нее. И ведь его чувства наверняка взаимны. В этом Тиккири почти не сомневается. Но получилось то, что получилось, и теперь Скатах игнорит всех их. Ну хоть из замка не прогоняет, на том спасибо, Матео. Из-за угла вместо Скатах вывернула Артурия. Там кто-то пришел. В голосе слышалась опаска. Гости пришли, откровенно говоря, Матео тоже офигел. За год в замок никто никогда не приходил. Я не знаю, но этот мужчина тарабанит рукой двери и зовет госпожу Скатах. Артурия тоже в растерянности. Черт, ладно, где Севиля? На крыше. Ты сиди у себя в комнате, серьезным тоном наказал идеальный воин, и пока не выходи, поняла? Хорошо, послушно кивнула девочка, после чего девочка направилась к себе в комнату. Матео же взял курс на крышу одной из башен, именно там они когда-то провели первый пикник до того, как наступила бесконечная зима. Зима и снег не думают отступать, как будто сама погода благоволит настроению королевы страны теней. Однако сейчас его больше интересует мутный гость, взявший не пойми откуда аккурат тогда, когда хозяйка замка пропала. Кто это вообще такой? Старый друг Скатах? У нее вообще есть друзья? Железная дверь отворилась. Ноги ступили на небольшой слой снега на крыше, который Матео продолжает убирать каждый день. Каждый день идет снег, и каждый день он его убирает. Забавно, что на крыше его уже ждала Севиля, которая с любопытством наблюдала за гостем сверху вниз. Отсюда открывался не только прекрасный вид на входные двери, но и прекрасно все прослушивалось. «Открывай, Скатах!» – доносился брутальный мужской голос. «Слышишь, ведьма, мне нужно с тобой поговорить. Кто это?» Матео поравнялся с убийцей. «Не знаю», – Севиля посмотрела на него, как на идиота. «Если он не знает этого мужчина, то откуда она может знать? Скатах не появилась?» «Нет, этот вопрос еще как-то можно принять. Ладно, пойду поприветствую этого чувака». На этих словах Матео сиганул вниз, совершенно не боясь разбиться. Он сделал красивое сальто в воздухе, разворачиваясь лицом к земле, придавая себе еще больше ускорения, а затем при приземлении ловко совершил перекат, полностью нивелируя весь урон и выпрямляясь, как пружина. Некто обернулся на небольшой шум позади, и двое мужчин встретились. Когда Матео выглядел молодо, гость напротив выглядел взросло, особенно с густой бородой и потлатыми не шибко ухоженными густыми волосами. Высокого гостя покрывал темный плащ, защищающий его от непогоды, а голубые глаза обрамляли темные мешки то ли от недосыпания, стресса или выпивки, а может все вместе. «Ты из замка?» Голос мужчины стал на один тон ниже. Типа того, на такой странный ответ тот нахмурился. «Мне нужна Скатах», не просил, а требовал гость. «Приведи ко мне ее». «А зачем она тебе нужна?» «Логичный вопрос. Тебя это не касается». «Ой, да ладно тебе, «Чувак, ну чё ты такой вредный и нервный? Я ж просто пытаюсь разобраться в ситуации. Ты вообще кто такой? У меня нет времени на болтовню». Мужчина со всей силы ударил кулаком по железным дверям. Двери не дрогнули, а вот ударная волна отбросила поблизости снег. Такой силой обычный человек точно не обладает. «Приведи ко мне скатах, человек». «Чувак, да ты офигел», — покачал головой Тиккери. «Тебе мама не научила волшебному словечку?» Гость вообще не понимал его слов. Для него все слова мата представляли собой одну большую несуразицу. Вроде использует те же буквы, но говорят они вообще на разных языках. На виске мужчины уже взбухла вена. Он размашистым движением откинул плащ за спину, обнажая на поясе хоть и небольшой, но искусно сделанный молот, который лег в его в руку, как влитый. Сразу видно, что этот молот сделали специально под него, как Гая Болк под скатах. Матео тоже нахмурился и призвал доспехи. Такое поведение Матео еще больше подстегнуло гостя, и когда тот уже собирался преподать молодому урок, их прервал лязг открывающихся врат. Оба представителя мужского пола тут же перевели внимание на двери, за которыми показалась сногсшибательная красавица, скатах собственной персоной. «Что тебе нужно?» — с явной неприязнью проговорила она. «Тор, Фимбульвинтер», — более спокойным голосом ответил бог, вешая молот обратно на пояс. «Нам нужна твоя помощь, скатах». Они недобро смотрели друг на друга. В отличие от Матеа, подошедшего к ним поближе и теперь смотрящего на Тора, как на какую-то заморскую зверушку. «Ты Тор, серьезно?» Сын один удостоил его уничижительным взглядом. «А чё такое, Фимбульвинтер?» Затем Матеа посмотрел на скатах, которая так и не взглянула на него в ответ. Примечание к части. «Всех с наступающим Новым годом!» 3. Сбежавшая ведьма. «Ты Тор, серьезно?» Сын Одина удостоил его уничижительным взглядом. «А чё такое, Фимбулвинтер?» Затем Матеа посмотрел на скатах, которая так и не взглянула на него в ответ. «Что это за человек?» С легкой усмешкой спросил бородатый мужчина. «Это не важно», настолько холодно ответила скатах, что парящий вокруг снег поспешил опуститься на землю. Белые хлопья медленно, но верно спускались с небес на землю, а учитывая присутствие здесь самого Тора, то данное выражение приобретает совершенно иной смысл. С крыши за ними бесшумно наблюдала Севиля, чьи уши ловили каждое слово. Да, она находилась относительно высоко от них, но она тренированный убийца, да и троица внизу не то, чтобы старалась говорить тихо. О Фимбулвинтере она тоже слышит впервые, зато Ассасину знакомо имя языческого бога. «В смысле неважно?» – всплеснул руками Матеа. «Это вообще-то звучало обидно. Лучше скажи, Тор», скатах продолжала открыто игнорировать присутствие здесь Матеа, «с чего один решил, что я помогу вам? Неужели всеотец в таком отчаянии, что решил обратиться ко мне? Лучше спроси у него сама об этом», — хмыкнул Тор. «Кажется, он сам несчастлив тому, что пришел на поклон к богоубийце. Действительно, с тобой о серьезных вещах не поговорить. Сгодишься только проводить меня в тронный зал?» Скатах не боялась открыто унизить Тора, а злобно нахмурился. Ему не понравились ее слова, но крепкая мужская рука не потянулась к легендарному молоту Мьёльниру. Матеа вообще опешил. За все это время, пока он жил здесь, он давно понял, что характер королевы страны теней, мягко говоря, тяжелый, но раз она вот так унижает Тор, если это тот могучий Тор из мифов или хотя Марвел, то похоже у них есть какое-то общее прошлое. Проблемное общее прошлое, учитывая, что она богоубийца. Ребят, злой взгляд Тора противостоял ледяному взору скатах, кто такой всятец? Пф, кажется, Ас прифигел от вопроса человека. Он даже уступил в борьбе взглядов, чтобы высокомерно посмотреть на Матеа. С каких пор ты стала принимать настолько невежественных гостей? Неужели из-за одиночества и страха перед богами твой замок стал проходным двором? Скатах не изменилась в лице, но Тор довольно улыбился. Ведь сам Матеа в какой-то степени подтверждение его слов. Ты офиг, ну и Матеа не столько тупой, чтобы не заметить оскорбления. Матеа, но его прервала скатах, я закончила обучение Артурии, в глаза Тора появилось удивление. Вам больше нечего у меня делать, уходите. Но, откровенно говоря, Матеа растерялся. Это первые ее словам ему за долгое время, да еще и мутный тип, который представился Тором рядом. Ты правда хочешь, чтобы мы ушли? Тор с нескрываемым интересом наблюдал за ними. «Ты правильно меня услышал», — кивнула она. «И мы вот так вот расстанемся». Сердце парня сжалось. Он искренне верил, что между ними зародилась особенная связь. «Очнись, Матеа, не я нарушила свое слово». Парень повесил голову. Он прекрасно знает, о чем она говорит. С самого начала их знакомства, их сотрудничества или что у них тогда между ними зародилось, они договорились о обучении Артурии. Артурии очень нужен был учитель магии, а Скатах как раз-таки могущественная магесса, ведьма. Но платой за обучение должна была стать ее смерть. Необычная смерть, где она сядет на колени и позволит отрубить себе голову, а достойная смерть в сражении. Смерть, вот чего она желает больше всего, и тогда он задался целью вдохнуть в нее жизнь, желание жить. Скатаха знала это и принимала любое участие в его авантюрах. Поэтому вопрос, тот самый немой вопрос виднелся в его зеленых глазах. «Разве я не смог? Разве все должно закончиться именно так?» Скатах заметила этот свет в мужских глазах, но вместо ответа отвернулась от него. Ее лицо ничуть не поменялось, но это лишь маска, фасад, который она держит перед Тором. Бесспорно, Матеа для нее уже не какой-то там проходимец, вот только Тор совсем другое дело. Боги, асы, ваны, как бы их ни называли, к какому пантеону их ни относили, это ее враги. В былые времена Скатах пролила немало божественной крови, за что ее заклеймили богоубийцей. Скатах стала врагом номером один для всех богов или божественных сущностей, поэтому она не позволит себе опустить защиту при асе. «Идем в Асгард», — обратилась она к Тору. «Хех», — Тор странно улыбнулся. Причиной его улыбки стала эта небольшая стена, разыгравшаяся между ей и Матеа. Тем не менее он не стал копаться в их отношения. Вместо этого он достал из пояса рог и затрубил им на всю округу. У него есть четкий приказ доставить Скатах. У него нет никакого настроения отвлекаться на другие вещи. В следующий момент рядом с ними прямо из небес опустился свет. Яркий белый столб света, исходящего прямо с небес. Матеа и Севиль глядели на сие чудо огромными шокированными глаза. Скатах смело вошла в поток света, не удостоив Матеа последним прощальным взглядом. Тор же вовсе не видел смысла прощаться с ним, так что тоже молча скрылся в свете. А что Матеа? Тяжелое чувство отягощало сердце. Казалось, оно вот-вот взорвется под тяжестью скорби, разочарования и сожаления, свалившихся на его голову. Почему-то в голову лезли мысли о Моргане. Моргана, первая девушка, с которой ему действительно было хорошо. Матеа казалось, что и она счастлива с ним, однако он ошибся. Так и сейчас Матеа приложил немало сил, чтобы напомнить Скатах о прелестях жизни. Он до этих самых пор искренне считал, что ему это удалось. Похоже, он снова ошибся. Он все такой же неудачник, которому не везет в жизни. И это его бесит. Бесит настолько, что он готов в полной мере отыграть ту роль, в которой его видел у Терпендрагона и большинство рыцарей, бельмом в глазу. Коли уж он рыцарь-неудачник, то он покажет всему миру, что и неудачники тоже чего-то стоят. Севиля. На его глазах портал в Асгард стремительно закрывался. Позаботься об Артурии. Я скоро. С этими словами он, сломя голову, ворвался в белый свет, растворившись в нем. Буквально через мгновение столб света исчез, как и те люди, которые в него вошли. Убийца еще некоторое время оглядывал округу. Непонятно, искала ли она кого-то или думала о своем. Взгляд выражал предельную серьезность, ведь по всей видимости это и вправду был тот самый языческий бог Тор, а значит Матеа угодил прямо в логово лжебогов. В цепкий взгляд Ассасина не заметил никого поблизости, поэтому она направилась внутрь замка, чтобы рассказать обо всем ее бывшей цели. Как бы странно это ни было, Матеа только что оставил Артурию наедине с той, кто пытался убить его маленькую королеву, маленького короля на тот момент. «Подожди, что?» Весь рассказ Артурия слушала с открытым ртом. «Как ушли?» «Матеа тоже». В голосе девочки слышался не только шок, но и страх. «И что же, когда они вернутся?» «Я не знаю», — ровным голосом ответила Севиля. «Да как же так?» Артурия места себе не находила в своей комнате, расхаживая из стороны в сторону. «Ладно, если бы они отправились в соседнюю деревушку или город», — но Севиля прозрачно намекала на целый другой мир. «Я не понимаю, почему Матеа тоже ушел? О никакой ревности не идет речи». Артурия не успела об этом еще подумать. Дело как раз в другом мире. Она знать не знает, кто такой этот Тор, кроме его божественного происхождения. Если верить словами Севили, главная проблема здесь в том, что он бог. Мерлин вскользь упоминал богов, говоря, что их время неминуемо уходит, но маг не углублялся в этот вопрос. К тому же Скатах явно тоже имеет отношение к богам, но главная разница в том, что Скатах живет в их мире, человеческом, когда Матеа отправился вообще в другое место, возможно, в другую реальность. Матеа влюбился в Скатах, вот и отправился за ней, все буквально лежало на поверхности. Да это сейчас не важно, на мгновение детское сердце пропустило удар, вот только сейчас это действительно не настолько важно. Артурия знает Матвея как облупленного, он бесспорно невероятно сильный воин, однако в мире богов все должно быть по-другому. Она очень боится, что Матвея наживет себе врагов среди богов, а он это легко может сделать, учитывая его не очень гибкий нрав. Там ведь очень опасно, он может не вернуться. Вот, что ее беспокоило сейчас больше всего. Матвея взрослый человек, он сможет постоять за себя там. И я уверена, что Скатах не даст его в обиду, Севиля говорила настолько обыденным голосом, что это вселяло некоторую уверенность. Скатах игнорировала его, она очень зла на него. Вы уверены, что она заступится за него? Артурия не хотела плохо думать о Скатах. Просто ситуация сейчас такая, что ей нужен ответ от Севили. Заступится, Севиля развернулась и вышла в коридор, чем поставила девочку в тупик. С точки зрения Севили, она предупредила обо всем Артурии, как просил Матвея, поэтому она направилась уже по своим делам. Подождите. Совершенно растерянная Артурия побежала за ней. Куда вы идете? И почему вы уверены, что Скатах заступится за него? Женщинам намного легче убивать мужчин. Если того потребуется, во имя Аллаха я буду готова соблазнить и убить любого. Артурия поджала губы. Видимо, не стоило расспрашивать обо всем дальше. Для убийцы важно разбираться в людях. Иногда пробраться куда-то скрытно не получится, тогда нужно притворяться кем-то другим, втираться в доверие, врать и подбираться к своей цели ближе. Я не занималась этим, но я знаю много братьев и сестер, которые специализировались на соблазнении. Мы старались ради Аллаха, и я слушала их рассказы, надеясь стать чуточку лучше, мудрее, ближе к нему. Артурия до сих пор не может понять, как ей так удается выделять интонации имя Аллаха и обращение к нему. Нынешний Хасан, женщина. Много мужчин и женщин погибли в одной постели с ней. Людьми легко манипулировать, даже сильными мира сего, если дело касается любви. Любовь сама часто манипулирует людьми без их ведома. Получается, откровенно говоря, Артурия попыталась абстрагироваться от большей части рассказа, вы утверждаете, что Скатах все-таки влюбилась в Матвея. Скатах тот человек, который не стал бы тратить время на такого самодура, как Матвея, после близкого знакомства с ним. Артурия задумалась. Кажется, Матвея очень сильно действовал на нервы ее отцу, рыцарям и всем придворным в замке. Она понимает, о чем говорит Севиля. По-первых, Артурия тоже шарахалась от несравненного нрава Матвея, но со временем она смогла проникнуться к нему. Честно говоря, девочка считала, что Скатах просто смогла рассмотреть в нем нечто большее, нежели другие. Возможно, так и есть. Возможно, только поэтому они смогли настолько сильно сблизиться друг с другом. Опять же, ревность пока что перекрывает глубокое беспокойство за своего первого рыцаря, который смотался по сути без ее ведома в опасные территории. Если образовавшаяся связь между Матвеем и Скатах поможет или даже спасет первого, то пусть так и произойдет, даже если Артурия и правду будет ревновать. «А куда вы идете?» «В библиотеку», без утайки ответила Севиля. «Убийцам важно собирать информацию о потенциальных целях. Вы считаете, что на нас может напасть кто-то из богов?» Артурия нервно облизнула высохшие губки. «Познать врагов Аллаха никогда не поздно», фанатично проговорила девушка. «С завтрашнего дня начнутся усиленные тренировки. Больше никто не будет отвлекать тебя в ближайшее время». «Хорошо, Пендрагон все еще не очень желает обучаться искусству убийства, но ради Матвея она готова перешагнуть через себя, лишь бы он побыстрее вернулся в целостности и сохранности. А до тех пор ей придется жить в этом огромном замке вместе с ассасином. Такие странные ощущения. Щекотно. Матвея только выпрыгнул из столба белого света, как он очутился в совершенно другом месте. Это место, этот зал был сделан словно из золота, стекла и дерева. Толстые корни не просто покрывали некоторую часть стен, потолка и пола, а по-настоящему обнимали их, будто этот зал изначально строился, как часть дерева. Сквозь немногочисленные стеклянные ставки проглядывались все те же части большого дерева, чьи корни и ветви бесконечно тянутся куда-то под землю и в небо. Казалось, будто они находятся внутри огромного дерева. Две пары глаз недоуменно глядели на незваного гостя. Первый, Тор, кажется, просто офигел от такой наглости человека. Пробраться вот так за ними в Асгард. То ли этот блондин невероятно храбр, то ли невероятно глуп. Рядом с богом грома находился другой человек, мужчина в золотых доспехах и белыми глазами, как у слепца. Если поначалу он тоже растерялся, то сейчас смотрел на непрошенного гостя очень глубоким, вдумчивым взглядом, словно он читает книгу, а не рассматривает человечка. «Ты совершил самую роковую ошибку в своей жизни», — Тор навис над Мате. «Вход мидгардцам в Асгард закрыт, от тела Тора исходило настолько колоссальное давление, что даже идеальный воин наконец осознал силу бога грома, не уступающую таковой скатах. И чё, мне просить разрешения у Одина?» Матеа не привыкать сталкиваться с таким напором. Глаза Тора сузились. Он видит, что этот человек не дрогнул. Он действительно либо невероятно храбр, либо очень глуп. Тем не менее, Тор далеко не терпеливый человек. Даже человек в золотых доспехах обеспокоенно поглядывал на Аса, боясь, что тот устроит драку прямо здесь. Этот человек, мидгардец, относится неуважительно к одному из богов, сыну самого Одина, Псятца. Не каждый ас спустит такое с рук обычному мидгардцу. «Тор, как долго я обязана ждать?» — послышался голос скатах в золотом зале. Тор еще некоторое время побуравил злобным взглядом незнакомца, но все же развернулся и направился прочь из зала. Скатах одарила Матеа совершенно нейтральным взором и тоже последовала за ним. Хоть мидгардец и задел честь аса, приказ Псятца превыше всего. Даже Тор сначала выполнит приказ Одина, а уже потом начнет устраивать беспорядки или до беспамятства бухать. Тор и Скатах прошли сквозь двойные золотые двери, которые бог грома отворил от души. Любые другие двери давно бы слетели с петель, вот что значит асгардская, или лучше сказать, гномья работа. Матеа без задней мысли направился за ними, вот только не успел он сделал первый шаг, как путь преградил ему тот самый мужчина в золотых доспехах. По габаритам он отличался от амбала Тора, но вместе с тем выглядел куда эстетичнее и даже строже, особенно в этих золотых доспехах и удивительно красивым рогом на поясе. К тому же он был куда симпатичнее бога грома. «Ну что еще? Ну дай пройти, чел, ну пожалуйста». Матеа заглянул незнакомцу за спину, но двери уже закрылись. Тор допустил кое-какую ошибку. «Мидгардцам не запрещено посещать Асгард. Это мне запрещено открывать портал в Мидгард». «А-а-а», Матеа вроде как осознал кое-что. Это как типа из того мимо, но это другое. Разумеется, идеальный воин не мог не улыбнуться. «Я плохо понимаю, о чем ты говоришь, но я вижу, что ты пытался пошутить», — ровным голосом говорил человек в доспехах. «Меня зовут Хеймдаль. Я первый страж мирового дерева и всего Асгарда. Любой, кто ступает на земли асов, сначала должен пройти через меня». «А-а-а, Хеймдаль», — Матеа похлопал сына Одина по золотому наплечнику. «Ну, блин, я думал, хоть здесь ты будешь Идрисом Эльбой». Ну хотя и Тор далеко не Крис Хемсворт, идеальному воину удалось только что смутить еще одного аса. «Так что мне надо делать? Зачем ты пришел в Асгард, мидгардец?» «Нужно отдать должное Хеймдалю». Он быстро собрался с мыслями. «Да я понять не могу, что происходит вообще», — искренне ответил Матеа, разведя руки в стороны. «Скатах, блин, обижена на меня, а потом еще Тор приперся. Ну ты прикинь, Тор, Тор, в тот момент я вообще офигел. И значит приходит он, и Скатах тут же выходит к нему. Ну типа я так долго искал ее в замке, чтобы потолковать, и вот она, блин, вышла и она отшила меня. Но я-то знаю, что я ей нравлюсь. И она тоже, наверняка, знает, что нравится мне. Ну ладно», — повесил голову Матеа. «Я уже не так уверен, что нравлюсь ей. Ну, в общем, я пришел сюда из-за Скатах». Хеймдаль с каменным выражением лица слушал краткий монолог мидгардца, всматриваясь в его эмоциональную мимику. Он читал Матеа, читал, как открытую книгу, но не так, как Скатах. У них совершенно разные подходы. Если Скатах могла постичь сердце незнакомца благодаря опыту, то вот Хеймдалю открыто их намерение, так что ему в какой-то степени повезло, ведь благодаря своему дару ему куда легче понять, что до него пытается донести экстравагантный незваный гость. И прямо сейчас намерения мидгардца не несут никакого вреда Асгарду напрямую. Вот только косвенно этот человек может повлиять на планы Псятца. «Мне жаль, но я не могу пропустить тебя». «Да почему? Лично тебя это мало касается, мидгардец. Еще бы ас начал просвещать человека в планы Одина. Я отправлю тебя домой». «Но Скатах же прошла». «Скатах вызвал Псятец. Такой чести тебя не удостоили», — терпеливо говорил ас. «Я не уйду, пока не смогу нормально поговорить со Скатах. Хватит, заебался я уже терять возлюбленную», — угрожающе нахмурился Матеа. «Обычному человек никогда не победить аса. Я вижу, что ты готов прорваться через меня силой, но разница между нами бездонна. Уходи, пока цел человек». Хеймдаль не видел в нем угрозы, особенно в крестьянской одежде. Забавно, размял шею идеальный воин, я собирался сказать тебе то же самое. Он видел, Хеймдаль прочитал этот удар в тот момент, когда Матео об этом подумал. В голове идеального воина только зародилась мысль, идея и возможность ударить, как Хеймдаль уже обо всем знал. Кулак человека полетел точно в лицо стража древа. Он был удивительно быстр для человека, но даже так, если знать, куда и откуда прилетит удар, заблокировать его проще простого. Поэтому Хеймдаль просто выставил перед собой раскрытую ладонь, куда через секунду врежется кулак Мидгардца. Хеймдаль ас один из сыновей Одина. Он не сомневался в том, что сможет победить какого-то Мидгардца. Вот только когда кулак врезался в ладонь, ас почувствовал нечеловеческую силу непрошенного гостя. Слабенький, несерьезный блок бога просто откинуло назад, а кулак человека врезался ему точно в нос. Лишь на мгновение Хеймдаль потерялся, но этого времени более чем хватило идеальному воину. Матео тут схватил пошатнувшегося стража за руку и плечо, а затем провел мастерский бросок противника через себя прямо в пол. Хеймдаль приземлился аккурат лицом точно в золотой пол, словно клин, который пытаются вбить в землю. «Сорян, чувак», — бросил Матео напоследок, подбежав к золотым дверям, чтобы наконец пробраться в Асгард. «Я должен бы догадаться, что Скатах не якшается с кем попало». Тем не менее, несмотря на жесткое приземление лицом в пол, что вполне могло убить обычного человека, Хеймдаль поднялся на ноги. Из носа ручьем била кровь, а с легким движением пальцев вставил сломанный нос на место. «Мы не закон», вот только Матео не стал дожидаться конца пафосного диалога. Он просто распахнул двери и убежал прочь вслед за Скатах. «Обязательно все было усложнять», — сдали и обиды проговорил себе под нос ас, вытаскивая из пояса рог, чтобы предупредить валькирий. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новости о Матео. https://vk.com/184376501. Воля и труд дивные всходы дают. Вот дерьмо. Выбежав из золотого зала, что ожидал увидеть Матео? Как минимум, он надеялся заметить уходящую Скатах, чтобы быстро нагнать ее на улице. И хоть парень смог временно прорваться через хранителя древа, от Скатах и Тора след простыл. Зато перед ним раскинулся поистине божественный пейзаж. Оказалось, что золотой зал находится посередине озера или океана, а на другой стороне гостя ожидал большой город, чьи размеры многократно превышали все города Британии вместе взятые. Матео совсем отвык видеть настолько большие города в Средневековье. И что самое интересное, над всем городом возвышался величественный замок. Замок Утера по сравнению с замком Асгарда смотрится настолько блекло, что кажется, будто король Британии живет в самом обычном сарае. Как бывает в видеоиграх, скорее всего, Скатах направилась именно в замок. Большой дядя наверняка сидит именно там, раз уж он всятец, следовательно, ему нужно бежать именно туда. Но вот незадача, чтобы добраться туда, нужно для начала пересечь длиннющий золотой мост длинный в несколько километров, если прикидывать на глаз. Пешком это займет целую вечность, поэтому вместо этого Матео побежал вперед. Да, бег – это вовсе не идти пешочком, но на самом деле он взял разгон не для того, чтобы добежать до замка трусцой. Матео засунул пальцы в рот, собираясь призвать скакуна, вот только прямо у его ног приземлилась увесистая секира, чье лезвие прорезало золото, застряв в мосту. Идеальный воин резко остановился и даже отпрыгнул назад, потому что затем на мост буквально влетела женская фигура с большими стальными крыльями. Крылатая девушка жестко приземлилась перед вторженцем в пафосной супергеройской позе, после чего она начала медленно подниматься на ноги. Путь Мидгардцу преградила не просто девушка, а самая настоящая красотка с волосами цвета сияющего солнца. В ее лице, ее волосах было прекрасно буквально все, поэтому Матео непроизвольно завис, увидев девушку, чья красота ничуть не уступает таковой королеве страны теней. Кому хватило храбрости, громогласно начала говорить девушка, расправив крылья в разные стороны, вторгнуться в Асгард. Кому хватило сил пройти через хранителя древа Хеймдаля. Но не только внешней красотой и необыкновенными крыльями выделялась эта особа. Немаловажную роль в ее образе воительницы играют тяжелые закрытые доспехи. Ты типа валькирия? Даже Матео знает о славных воительницах скандинавской мифологии. Слушай, чувиха, дай мне пройти. Я не хочу ни с кем драться, я просто хочу догнать Скатах. А-а, понимающе протянула валькирия. Скатах, вот с кем ты пришел. Теперь ясно, как Мидгардцу удалось попасть в Асгард, но Хеймдаль не пустил тебя дальше Игдрасиля, и все же ты смог пройти через него. Почему-то Валькирия улыбалась, пока говорила, а значит, что-то в тебе есть. Я недооценил его, в конце концов из зала Игдрасиля вышел и его хранитель, теперь уже вооруженный двумя короткими мечами, больше этого не повторится. По сути, Матео взяли в тиски. Спереди путь дальше ему перекрывает Валькирия несравненной красоты, сзади – Хеймдаль, которого теперь точно не получится застать врасплох. Учитывая, что это Асгард, они оба должны быть неслабыми противниками, поэтому даже если ему удастся победить, это займет немало времени. К тому же, если он ввяжется в драку, к Валькирии Асу придет подкрепление. В стрессовой ситуации мозг Мидгардца работал на износ. «Отступись, Хеймдаль, у тебя уже был шанс поймать его. Теперь моя очередь сразиться с незнакомцем». Судя по свету в ее глазах и по тому, как она разминает кулаки, Валькирия действительно желает этого. «Защита Асгарда и моста игры для тебя, труд, одно другому не мешает». Кажется, Валькирия все для себя решила. Вот только Матео был совершенно иного мнения о ситуации. Хоть путь ему перекрыли спереди и сзади, они находятся на мосту, а значит, у него есть последний выход из ситуации. Подгадав нужный момент, пока Валькирия и Ас спорили, он тут же бросился на край моста, надеясь сигануть вниз, но и здесь его ждала неудача. Не успел он толком добежать до края моста, как ему пришлось в срочном порядке уклоняться от стрелы, которая словно молния чуть не угодила ему прямо в глаз. Дерьмо, и хоть стрела пролетела мимо, снаряд все равно порезал кожу на щеке. Ахо-хо-хо, ты смог уклониться от стрелы роты. Потрясающе, Мидгардец. Труд впечатлили сверхчеловеческие рефлексы вторженца. Спасибо. Наверное, сам Матео чувствовал, что Асгард – это совершенно иной уровень по сравнению с Британией. Тут неизвестный лучник с нескольких километров стреляет. Не будь он идеальным воином, то уже бы помер. Как говорится, это не рыцари и утера гонять. Но не волнуйся, биться ты будешь со мной. Труд все еще держала крылья распахнутыми в разные стороны. Ее действительно заинтересовал вторженец, потому что таких прецедентов не было уже множество веков. Кулаки Валькирии изголодались по новой плоти, которую можно избить, поэтому она прикрывает Мидгардца от смертоносных стрел сестры по оружию. «Ну пропустите меня, Пош». Впрочем, Труд устала ждать. Она сорвалась с места и за мгновение ока оказалась прямо перед лицом шокированного Матео. Сжатый бронированный кулак полетел точно в лицо противника, и не будь Матео идеальным воином, он снова бы помер. В последний парень успел убрать голову в сторону. Удар Валькирии пролетел мимо, а сам Матео шагнул вперед, навстречу к ней, хватая ту за плечи и закидывая свою ногу ей за ногу. Он почувствовал ее центр тяжести, который нужно лишь слегка сместить, чтобы опрокинуть ту на мост, и у него это почти получилось. Это был классический бросок из дзюдо с подсечкой ноги. Валькирия только начала заваливаться вниз, как вдруг Матео почувствовал колоссальное сопротивление, словно он пытается подсечь не Валькирию, а целую гору. Ахахаха! Громогласно рассмеялась Труд, в итоге сама хватая вторженца за плечи и просто швыряя его себе под ноги, как игрушку. Скатах не якшается с кем попало, Хеймдаль уже это понял. Сам по себе Мидгардец необычный боец, даже попытка провести бросок на Валькирии почти ему удалась, и будь на месте Труд любая другая Валькирия, кроме, может быть, Ванадис, ему бы удалось закончить свой прием, но ему не повезло столкнуться с Труд. Ванадис и Труд отличаются от остальных Валькирий тем, что первая является по праву главной и сильнейшей Валькирией, когда же Труд, дочь могучего Тора и прекраснейшей Сив, именно от отца она унаследовала монструозную грубую силу, с помощью которой ей удалось противостоять мастерскому броску незваного гостя. В этот раз грубая божественная сила смогла превзойти мастерские навыки воина. Как только Труд швырнула противника на мост, она тут же оседлала его сверху. Как бы странно это ни звучало, но она села ему на живот, занимая верхний маунт. На красивом лице Валькирии красовалась радостная улыбка. Она получала истинное удовольствие от сражения. Особенно ей понравился тот мимолетный страх, который она ощутила, когда незнакомец почти что провел на ней бросок. Но сейчас все совершенно по-другому. Валькирия смогла перебороть хитрую технику противника, а затем сумел сама провести бросок. Самое главное, ей удалось занять главенствующую позицию сверху, откуда ей открывался прекрасный вид на лежащего противника. Она не думала, Валькирия действовала инстинктивно. Такие существа, как она, живут бесконечными битвами. Что уж говорить, если Труд одна из тех, к кто сопровождает славных падших воинов в Вальгаллу. Война, битва и драки. Несмотря на внешность матери, она много чего унаследовала от отца, включая раж битвы. Впрочем, ни одна труд здесь прекрасный воин. Хеймдаль все еще стоял поодаль от них и наблюдал. Ас ожидал от дочери Тора такого поведения. Уж очень легко ее завести, как Тора в его молодости. Хватило лишь одного опасного броска противника, чтобы еще больше раззадорить самую молодую валькирию. Поэтому он наблюдал за мидгардцем, который уже успел удивить двух жителей Асгарда. Что он видел? Несмотря на жесткий бросок на землю, мидгардец лежит на спине в защитной позиции, выставив перед собой руки с сжатыми кулаками. Да, падение было не из приятных, все же плашмя его бросила валькирия. Наверное, только из-за этого факта он не успел откатиться назад, чтобы не дать труд взобраться на себя. Но даже так он в полной боевой готовности. Труд не видит этого из-за боевого ража, но противник максимально сконцентрирован. Он внимательно смотрит на валькирию, ожидая от нее первого шага, который не заставил себя ждать. Труд размахнулась и направила кулак точно в лицо Матеа. В этот момент время словно бы замедлилось. Хеймдаль наблюдал за обоими сражающимися, а значит читал их намерения одновременно. Труд собиралась осыпать градом ударов мидгардца, либо ломая его кости рук в порошок, если тот продолжит защищаться, либо отбивая в кровавое пятно все его лицо. Но что же задумал мидгардец? Ас нахмурился, когда понял, что он собирается сделать. Когда смертоносный кулак валькирии почти приблизился к блоку идеального воина, он тут же его спарировал. Не просто отвел в сторону, Матеа схватил валькирию за кисть и потянул на себя. Труд по инерции подалась вперед, ведь тянул ее не только мидгардец, но и вся сила, которую она вкладывала в удар. Лишь благодаря этому факту он смог притянуть ее к себе, на землю, и закинуть вторую руку ей за шею. При этом он обнял ногами бедра противницы, чтобы ограничить ее движение. В Асгарде вряд ли знакомы с этим удушающим приемом, зато любой спортсмен современности сразу узнает гильотину. Это один из самых простых, но при этом крайне эффективных удушающих приемов. Скорее всего, многие воины и в это время пользуются гильотиной, но вряд ли кто-то додумался дать название этому удушающему приему. Сначала Хеймдаль сомневался в компетентности мидгардца осуществить свой план, однако глаза не врут, валькирия попалась в удушающий захват противника. Что же будет делать дочь Тора? Почему-то даже в Хеймдале просыпается азарт и интерес к поединку. Кто же выйдет победителем? Самая молодая валькирия или же непонятный мидгардец в крестьянской одежде? Неудивительно, что подобные бои пользуются большой популярностью в Асгарде. «Я не хочу драться, просто пропустите меня», — сквозь зубы говорил Матеа, пытаясь задушить валькирию. «Постучи по земле, и я отпущу тебя». Хех, не смог сдержать хмыка Хеймдаль. Благодаря своим глазам он видит намерения любых созданий. Даже хитрый Локи не сможет скрыть всей правды от пронзающего взора стража древа. Что же сейчас видит его глаза? Мидгардец вправду готов отпустить валькирию, если та постучит по земле, но ведь тогда победа будет за ним. Постучать по земле – это все равно, что признать поражение, а валькирии так просто не сдаются, особенно самая молодая из них, желавшая больше всего вступить в ряды славных воительниц. И труд ударила по золотому мосту, отчего он весь задрожал. Нет, она не признала поражение. Она собралась с силами, чтобы продолжить бой. Хеймдаль с упоением глядел на раскрасневшееся женское лицо, которому явно не хватает кислороду, но которая, тем не менее, улыбалась. Это была радостная улыбка. Весь этот бой, все эти хитрые приемы мидгардца доставляют ей искреннее удовольствие. Нет, мастерство ведения боя, вот что восхищает молодую валькирию. И она поднялась. Она поднялась, несмотря на нехватку воздуха. Матеа еще сильнее вцепился в девушку, пытаясь повалить ее обратно на землю своим весом, но она дочь Тора, уж чего, а силы ей не занимать. Поэтому когда труд встала на ноги вместе с мидгардцем, который все еще душил ее, она резко завалилась вниз. Труд не потеряла сознание, напротив, она четко отдавала себе отчет в каждом движении. Прямо сейчас она намеревалась попросту разбить присосавшегося к ней мидгардца, ударив его об золотой мост, как молот об наковальню, и у нее бы все получилось. На самом деле это и вправду один из простейших способов выйти из захвата в таком положении. Вот только ее противник был слишком техничен. Туда, куда должна была упасть спина мидгардца, в итоге приземлилось ее лицо. Глаза Хеймдаля удивленно расширились. Матеа не просто избежал урона, он вновь использовал силу труд против нее самой. В тот момент, Когда она собиралась завалиться вместе с ним на мост, он резко изменил свой захват. Во время падения Матеа схватил руку Валькирии, используя ее шею в качестве поддержки своего веса, быстро забрался ей на спину, фиксируя руку Труд в болевом захвате рычаге. В итоге Матеа уселся ей на спину во время падения, чем еще больше придал ей ускорение. У Труд не было ни единого шанса, чтобы успеть затормозить, поэтому она протаранила лицом золотой мост. И что самое главное, Хиндель услышал хруст. Мидгардец зафиксировал ее руку вверх в болевом захвате, сидя на спине противницы. В тот момент, когда Труд упала на мост, он сама же сломала собственную руку в плече. А вкупе с тем, что она приземлилась лицом об мост, она лишь на мгновение потеряла сознание. Матеа мастерски использовал силу противницы. Можно сказать, Труд не только сама себе сломала руку, но и вырубила себя. Женское тело обмякло, как и большие крылья, прикрывающие поле битвы. Крылья только упали вниз, как стрела прочертила красную линию на лбу Матеа. Лишь в самую последнюю секунду он успел выпрыгнуть с траектории снаряда, чем спас себе жизнь. Впрочем, Труд уже очухалась. Стрела заставила Матеа выпрыгнуть со спины Валькирии, благодаря чему девушку без труда поднялась на ноги. Все ее красивое лицо омрачнило кровь, нос некрасиво вывернулся в сторону, но даже так ее зеленые глаза и улыбка светились весельем, словно бы они тут развлекаются, а не пытаются убить друг друга. «Мы еще не закончили». Труд вправила нос на место. «Вообще-то это может продолжаться вечно», — вставил свои 50 копеек Хиндаль. «Мидгардец, даже если тебе удастся пробиться через Труд, это займет у тебя несколько дней и ночей. Сдавайся и уходи по-добру по-здорову, это твоя последняя возможность. Более я не буду стоять в стороне», — сурово проговорил страж древа. «Хиндаль, он только мой». Труд без особых проблем вправила руку обратно в плечо. «Если хочешь кусочек этого мидгардца, то становись в очередь». Взгляд зеленых глаз пронзил Матеа. «Но не обещаю, что от него что-нибудь останется к этому времени», — Валькирия улыбнулась еще шире. «С одной стороны, любому парню было бы приятно такое внимание красивой девушки, вот только по спине Матеа пробежали мурашки». «Хватит», — Хиндель повысил голос. «Он представляет угр», — но договорить ему не дала фигура, громогласно приземлившаяся прямо между ними. Труд, Матеа и Хиндель отступили назад под силой ударной волны. Золотой мост вновь задрожал, но в этот раз с утроенной силой. Потлатый бородатый мужчина вынул из моста стальной молот, который он не собирался прятать под плащ. Напротив, он крепко сжимал легендарное божественное оружие, на котором видны разряды молнии. Тор решил навестить их маленькую компашку, и чтобы добраться сюда, она не постеснялся использовать Мьёльнир.